О дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки, разговор короткий. Это были самые коренные мужики, их упрямством он знал. Тот с пищалью, вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьи глаза. Не стрелять же в своего такого! Алексей только погрозил ему, и Яким взвился. — Тебя как зовут? — Носип зовут, — неохотно ответил мужик с пищалью. — Что ж, Осип, не видишь? Господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались. — Чего он хочет? — спросил Осип. — Дайте ему человек 10-15 в войско, да нашим солдатам дайте обогреться, ночью уйдем. Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал. — Нет, не дадим. — Почему? — Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстные сложения хотим помереть и весь разговор. Он поднял пищаль, дунул на полку, из рога подсыпал пороху и стоял коренасто над дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель, нектария не сломить. Он упрям. — Я тоже упрям, — ответил Алексей. — Без людей не уйду. Возьмем их осадой. Двоих солдат послал с лошадьми отпрячь кормить, четверых греться в келью, остальным быть настороже, чтобы в Маленную не было проноса воды и пищи. День кончался. Мороз крепчал. Раскольники покорно пели. Петрушка и Степан посидели, перешептываясь на крыше, поняли — дело затяжное. — Нам до ветру нужно, — стали просить. — На крыше грех. Пустите нас спрыгнуть. Алексей сказал, — прыгайте, не тронем. Осип вдруг страшно затряс на них бородищей. Петрушка и Степан помялись, но все-таки, зайдя за купол, спрыгнули на солому. Старец Нектарий тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окошку, подслеповато выглядывал в сумерки. Алексей пытался заговорить. Он только плевал. И опять из Маленной доносился его хриплый голос, заглушавший пение, мольбы и детский плач. Там что-то творилось нехорошее. Когда совсем помрачнел закат, на крышу из слухового окна вылезло человек 10 мужиков без шапок. Махая руками, беснуясь, закричали «Отойдите! Отойдите!» Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки. «Нате!» — хватали одежду, кидали ее вниз солдатам. «Нате, гонители! Метайте жребий! Нагими родились, нагими уходим!» Голые, синеватые бросались ничком на крышу, утерли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, вскочив, поднимали руки, и все опять с бородами, набитыми снегом, улезали в слуховое окно. Остался один Осип. Не подпуская близко к дверям, прикладывался из пищали в солдат. Алексей очень испугался голых мужиков. Яким плачуще вскрикивал в сторону окошка. «Детей-то пожалеете, братцы! Бабочек-то пожалеете!» В Маленной начался крик, негромкий, но такой, что затыкай уши. Солдаты стали подходить ближе, лица у всех были важные. «Господин поручик, плохо получается. Пусть уж Осип в нас пужнет, мы дверь высадим!» «Высаживай!» — крикнул Алексей, сжимая зубы. Солдаты живо положили ружья и опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотрясалась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым, повалил гуще, озарился. Языки огня лизнули меж бревен. Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри Маленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже валили дымом ометы соломы вокруг. От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились, у них текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывалась тошнота. Прислонясь к дереву, сел, снял шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса никуда было не скрыться. Он увидел, невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса над скитом взвивается из валящего дыма огненный язык. Ввысь уносится буран искр. Другой, беснующийся человек, тащит за руку небольшого длиннобородого старичка в нагольном полушубке поверх мантии. «Ушел он! Ушел, сукин сын!» — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. «Разорвать его надо! Через подполье лазом из огня ушел! Нас с Андрюшкой хотел сжечь, черт проклятый!»